Интермедия без номера 2. Правильное решение. Тимка. Получив от своего друга и покровителя Феликса задание, Тимка стремглав бросился его исполнять. Ну, нет желания у предводителя в атаге беспризорников подводить человека, обратившего на них внимание, отнесшегося к малолетним преступникам как к людям и не побрезговавшего протянуть им руку дружбы и помощи. Друга, снабдившего босоногих ребятишек работой и щедрой оплатой, которую исправно соблюдает. Да и забота, полученная в виде старого графа Татищева. Уже пару раз ребятишек, что худые, подозрительно водили на смотр в недешевую лечебницу, где выписали лекарств дорогущих аж на целую копейку, а то и все 5. Тимка летел по известному переулку, что было сил, перескакивая редкие лужи. Пацан держал курс на таверну Гроха, где сердобольная Оксандра Тимоху приняла как родного. Нужно оказать внимание и предупредить женщину о великолепном здравии молодого барина. Заодно и поесть чего-нибудь можно, ну, раз такая оказия получается. Тимоха старался не злоупотреблять положением и зачастую оплачивал малой денежкой все вкуснятины, что готовила великая мастерица, рунная профессионалка, готовки и повелительница всякой утвари. А какие она пирожки с требухой готовит! Тут и ум отъесть можно. Они самые дешевые из ее ассортимента, и оттого они самые любимые среди ватажников Тимки. А еще их много купить можно, что является для беспризорников ключевым моментом выбора. Да и вкусно она свои пирожки готовит, словно знает, кто основной покупатель. Ну, или с любовью их делает. Добрая она женщина, потому Феликс и не хочет ранить ее сердце своей скоропостижной смертью и внезапным воскрешением. Бережет нервное равновесие Ксандр, наверное. Ну, он же вон а кто. Князь великий, да и из самих Рюриковичей вышедший. Родовитый вельможа. Тимка принял именно эту версию, как основную в его поручениях к себе. Хотя, взять, например, Роксану. Она тоже добра к нему. А еще и Анна Никитична, которую предупредить тоже надобно. Барин забыл упомянуть про нее, ну, скорее всего, в попыхах-то. Продолжал мыслить Тимка, несущийся, сломя голову, к таверне Гроха. Да и Марфа Митрофановна, все девушки, страх, какие красивые и богатые княжны, кроме непонятной Роксаны, ну, тоже, наверное, аристократки, явно из богатой семьи. Таких дамочек Тимофей за километры чует. Ну, правда, Роксанка эта, блондинистая, уж больно шебутная какая-то. Пацанка, как иногда в ее адрес словечко у Феликса вырывается. Эти подруги барина, хоть и построже, по сравнению с той же Ксандрой, но всегда сунут денежку ему, Тимохе, и сделают это незаметно для Феликса, да и знают они друг дружку, не ссорятся между собою, улыбаются даже. Полностью погруженный в такие мысли, а также в думы о том, как бы не схлопотать пару-тройку затрещин от Гроха и Ксандры, принеся такие важные известия о Феликсе, несущийся, сломя голову, Тимоха завернул в очередной проулок и... бам! Голова парня отпружинила от живота кого-то огромного, и он врезался во второго прохожего из попавшейся на пути парочки. Началась суматоха. Тимка запутался в полах плаща человека, который споткнулся об булыжник, так неудачно оказавшийся под ногами, и упал, увлекая за собой неожиданное препятствие в лице Тимофея. Образовалась куча мала, сопровождающаяся крепкими выражениями со стороны пострадавших лиц. «Какого лешего?» Наконец-то Сивый смог проорать что-то внятное. «Барри, да помоги же мне подняться и вытащи этого!» Тут его голова вынырнула из-под полы запутавшегося плаща вместе с головой виновника кипиша. — Тимка, ты сдурел совсем, что ли? — Ты куляду несешься вперед, никуда не глядя, а? Да вылезай ты уже! Он слегка успокоился и, перестав ловить мельтешащие ноги сорванца, занялся полами своего потрепанного плаща, видавшего на своем веку многое. Барри наконец отошел от ступора и подключился, а когда окончательно пришел в себя, то и убрал обрез, сделанный из двух стволки, вытащенный по привычке, ну, рефлекторно, так сказать. — Ну, правда, Тимофей! — здоровяк аккуратно взял парнишку за отворот. — Как ты так умудряешься? Давай, пособлю маленько. Но он приступил к конкретным действиям по освобождению обоих из плена плаща. Так не спеша он и распутал образовавшийся клубок, применив минимум своих исполинских усилий. Сивый и Тимоха встали напротив друг друга, образовав вместе со здоровяком-телохранителем треугольник, и стали отряхиваться, бронясь в полголоса каждый. «Ау, как ты, братец?» Успокоившись и приведя себя в относительный порядок, Сивый снизошел до нормального общения. «С уважаемым человеком, ведь Тимка — глава ватаги беспризорных малолеток». «Тимофей, чего так разогнался-то? По сторонам аж не смотришь. Помощь, может, понадобится моя». Он счастливо глянул на пацана. Тимоха вспомнил о всех своих заданиях и несказанно обрадовался. Ведь теперь не придется метаться самому и напрягать своих ватажников беготней по злачным местам в поисках продавца нелегального товара. — Сивый, и здравичка тебе доброго! — отрапортовал пацан. — И тебе большой ба! Он шутливо ткнул здоровяка в живот. — А вы мне нужны, очень нужны. — Погоди, пострел! Сивый хоть и обрадовался своей нужности, рассчитывая приподнять продажи оружия. Но другая тема его беспокоила. — Ты же слыхал новости? — Какие такие новости? — удивился Тимка изменению обычного развития делового общения. Просто Сивый всегда начинал беседу со своего интереса, как продавца нелегала в первую очередь. А сейчас он и слова не сказал по этой теме. — А? «Сивый, что за новость-то?» — поторопил неугомонный пацан продавца нелегала. «Да как же!» — Сивый развел руками, выражая искреннее удивление. «На доске, что у управы поставлено, для объявлений там всяческих», — приступил он к пояснению, — «грамота вывешена». «Да что там? Говори, да я побегу. Как с тобой дельце обсудим, малое, но доходное», — настоял на конкретике пацан. «Барри, ты-то чего молча стоишь? Даже не радуешься выручке скорой? Я же всяко намекаю на заработок». Тимоха тоже поймал настроение удивления. «Ну, сказано ведь, вы-то мне нужные для дела серьезнейшего». Он даже подмигнул в конце фразы для усиления эффекта. Сивый посмотрел на парня, как на недалекого умом, затем перевел взгляд на здоровяка, а потом снова вперил в пацана серьезный взгляд с некоторой толикой недоумения. «Так там про друга твоего, знатного, писано». Откликнулся Барри. «Прощание, с убиенным будет, сгинувшим на пожарище. Соболезную тебе, Тимоха». «Да уж, судьбина какая». Здоровяк сокрушенно опустил голову и снова поднял. «А знаешь чего? Мы такое слыхали о пожарище том». Его оборвал Сивый, ткнув бок локтем. «Я знаю, и новость там поздно вывешена», — парировал пацан. «Мои ватажники и курьера слыхали, когда тот в таверне утреннее здравие поправлял, говоря, что в дороге устал». «Тебе интересно должно стать», — перехватил Сивый инициативу. — Да и антиквару надобно передать интересную беседу, нами услышанную. Он вытянул руку вперед и потер большим и указательным пальцем о друг дружку. — За малое вознаграждение, конечно. — Пятака вам хватит? — Тимка включил образ купчины. Прямо сейчас дам. Он показал монету. Тем более еще непонятно. Нужна ваша беседа, подслуханная антиквару, аль пустое все. Он начал убирать денежку в карман. Погодь! Его руку схватила рука здоровяка, а сам Барри глянул на Сивова с мольбой в выражении. Сивый вздохнул, поняв бесперспективность спора с товарищем, который очень нуждается в опохмелке, не опустил руки, кивнув предводителю беспризорников. «Давай монетку! Ох-э!» Он проследил, как пятак перекочевал к напарнику. «Слухай сюда, Тимоха! Промышляли мы как-то медвежаткой». Он глянул в небо и наморщил лоб, изображая активную работу мысли по припоминанию подробностей прошедших событий. «Да, именно. Это на чердаке, в некоем доме, что на площади трех фонтанов стоит». Несколько долгих минут шел незамысловатый пересказ обрывка разговора, заставивший предводителя беспризорника подключить все свои силы, чтобы запомнить каждую фразу, прозвучавшую из уст Сивова. Выслушав рассказ продавца-нелегала, дополненный переживаниями Барри, Тимка смекнул о важности данной информации и, не прощаясь, бросился назад к дому антиквара, но был снова остановлен могучей рукой Барри. «Куда ты так спешишь? А как же дельце?» — объяснил здоровяк причину задержки. «А-а-а!» — словно вспомнив важно, Тимка почесал маковку. «Артур, ну, господин антиквар, желает встретиться с вами и купить десяток револьверов военного образца с переломом и сменой барабана», — выпалил пацан. «А где его искать?» — подключился Сивый, мысленно потирая руки. «А будьте поблизости его дома, у изгороди», — выдал парень. «Там, где она примыкает к тупиковому переулку. Он выйдет к вам сам и заберет все. Ждет немедля, так что, ежели есть требуемое, то поспешите». «У меня все есть», — гордо высказал Сивый, и они наскоро распрощались с Тимкой. Пара предпринимателей и предводитель ватажников развернулись в противоположных направлениях и расстались, занявшись каждый своим делом. Тимка пустился бегом назад к дому Артура. Добрался быстро, так как не думал о дороге, а проговаривал про себя каждое услышанное слово из подслушанного и пересказанного Сивым разговора какого-то лорда и графа. На территории заднего двора парень проник, как и всегда, воспользовавшись колодцем, где был выход из подземного лабиринта катакомб, облагороженных давно населением города. Правда, позабыто все из-за давности и кончины старожил тех далеких времен. Паренек влез в колодец, что в нескольких десятках метров от вотчины антиквара Артура, а через несколько минут вылез уже за периметром каменного забора нужного дома. Не обращая внимания ни на что, Тимоха пролетел над порогом выхода на задний двор и предстал перед своим другом, занятым науками. Феликс, барин, опять свою тетрадку разрисовывает, пишет что-то. Умный он, друг-то его. Ух, страх прямо какой умный. Чтобы ничего не забыть, Тимка, лишь извинившись наскоро и не дожидаясь положительного результата от этого извинения, прямо с порога начал пересказывать незамысловатую историю, которую барин выслушал с пониманием, серьезностью, не перебивая и не отчитывая Тимоху за столь экстраординарное вторжение. «Тимка», — начал подведение итога Феликс, выдержав паузу раздумий, «ты возьми к вечеру еще пару пацанов из своей ваташки, ну, тех, что посмышленней, не умеют держать язык за зубами, да и будете у меня на подхвате. За домом тем поставь пригляд обязательно», — дал распоряжение старший друг. — Чукча, ё-моё, где тебя носит, усатый? — Давай сюда, живёхонько подгребай, — кликнул он своего фамильяра. Но знамо дело, Барин же маг сильный, и у него в подчинении есть такой вот вреднючий полубог или бог. Его все побаиваются за магическую силу, несмотря на маленький размер. Он, видя таракана перед господином появляться, может в мозги залезать и там переговоры устраивать. «Слышь, рыжий!» — ткнул мелкого пальцем Феликс. «Будешь работать рацией», — предупредил Чукчу барин, обозвав непонятным словечком. «Чего такая за надобность у начальника, однако?» — поинтересовался таракан, отойдя чуть подальше от рук Феликса. «Организуй нам постоянные переговоры с Тимофеем», — пролил свет на задачу друг. «Тимка, а ты будешь просто слушать, что тебе в уме говорят, и также отвечать, если спрошу. Там я буду». «Окей». Тимоха воспользовался новомодным словечком. «Сейчас-то тады чё? Продолжить предупреждать девчонок твойных?» Вспомнил парень о невыполненном задании. «Бегом!» — ухмыльнулся барин и опять засел за рисование в своей тетрадке. Тимка кивнул и убежал, вернувшись к исполнению незавершенных поручений. Парень снова помчался к таверне Гороха, петляя по узким переулкам города вместе с магическим тараканом, спрятавшимся где-то в его одежде.